Посыльный сказал, что привез все, что может вам понадобиться. Даже корзинка, если захотите взять его с собой в Нью-Йорк. Даже попонка и ошейник с поводком в тон. Саша была изумлена. Вот тебе и шалопай, лайм. Он, оказывается, все продумал. Саша знала, как у него туго с деньгами, и была особенно тронута этой расточительностью. Щенок был не из дешевых, не говоря уже об аксессуарах и корме. Какой же он щедрый! Подарить ей щенка! Это был жест от чистого сердца. Сумасброд, мальчишка. Но он неотразим. Дождавшись, когда и жене удалится, Саша сняла трубку. Лайма она застала в студии, он ответил по мобильному. «Поверить не могу, что ты это сделал. Сумасшедший! И потом, Лайм, ты же потратил кучу денег, и что мне теперь с ним делать?» «Кто-то же должен составить тебе компанию. По крайней мере, пока я в Лондоне. Он себя хорошо ведет?» Замечание про деньги он оставил без ответа. Это ее не касается. Ему хочется ее баловать, она этого заслужила. «Он прелесть, Лайм. Меня никто никогда так не радовал». «Приятно слышать». Он был доволен. Он опасался, что она станет сердиться, и теперь был рад услышать обратное. Но Саша еще не пришла в себя от потрясения. «Как назовешь малыша?» — спросил Лайм. «Сокс», — торжественно объявила Саша, и Лайм расхохотался. «Отлично! Пусть носит носки за нас двоих. Теперь я буду от них навсегда избавлен». Он хорошо упомнил, как выглядит щенок. «Ты сумасшедший, и поступки твои безумные. Ну вот, что ты опять выкинул? Кто так поступает?» «Вот и хорошо, что безумное. Тебя надо чуточку встряхнуть, тебе нужны сюрпризы и поменьше правил». Сокс с интересом оглядывал хозяйку, потом задрал лапку и снова налил на ковер. Саше стало ясно, что отныне все правила отменяются вовсе. Для Лайма, для щенка, для нее самой. Псу всего 2 месяца от роду, и его не скоро приучишь проситься. Все ковры в доме придется убрать. «Лайм, твой сюрприз удался на славу. Во всяком случае, тебе удалось меня поразить. Никак не приду в себя, но щенок такой трогательный. Как бы то ни было, спасибо тебе. Я тут подумал, что если я его в выходные навещу? Только не надо нервничать. Я не тебя навещать собрался, только щенка». Саша молчала. Она понимала, что Лайм, конечно, прислал щенка не для того, чтобы ею манипулировать. Он слышал тишину ее дома, он чувствовал ее грусть и хотел как-то расшевелить ее, полагая, что щенок может скрасить ее жизнь. А если она ему позволит, он готов сделать то же самое. «Не знаю», — наконец ответила Саша. «Лайм, мне страшно. Если у нас что-то завяжется, ничем хорошим это не кончится. Я абсолютно уверена, что в конечном счете мы оба пожалеем. Особенно она, если Лайм очень скоро найдет себе кого-то помоложе, а она будет без памяти в него влюблена». Она так и видела его в обществе 20-летней, 30-летней, но уж никак не 50-летней женщины. «Совершенно не обязательно. Саша, ну что тебе дался мой возраст?» «Дело не только в возрасте, дело во всем. Я представляю твои коммерческие интересы. Если наши личные отношения сложатся неудачно, это неизбежно отразится и на деловых. Ты не разведен. В любой момент можешь вернуться к своей жене. Я тебя на 9 лет старше. Ты должен общаться с женщинами вдвое меня моложе. Ты хочешь быть шальным художником, а моя жизнь консервативна и упорядочена. Ты от нее с ума сойдешь». В последнее время она и сама все больше скучала. Кроме того, где бы она с ним ни появилась, она не будет себя чувствовать спокойно, опасаясь, что он выкинет какой-нибудь номер. Но этого она ему не сказала. Ни одного разумного довода в пользу наших отношений. А разве для любви нужны разумные доводы? В его голосе слышалось отчаяние. Саша перечислила все свои сомнения как пункты контракта, побуждающая воздержаться от его заключения. Но так была устроена ее жизнь, она к этому привыкла. «Нужны. Отношения между мужчиной и женщиной сложны и без того, чтобы в них участвовали двое абсолютно разных людей.